Сойер. Будь здоров, Сойер. Увидимся. Я на прощание поднимаю руку из раковины, и два моих последних гостя, двое пожилых мужчин, живущих по соседству, которые много лет приходят сюда раз в неделю, покидают уж Тёртебекера. В виде исключения я не тороплюсь, пока мою их стаканы, протираю столики и поднимаю стулья. Самое плохое, что может произойти, остынет вода в раковине. Сегодня не ждет ничто и никто, с кем бы я хотел пообщаться по доброй воле. На мобильном два сообщения от отца. Я должен позвонить маме, должен извиниться. Она вне себя. Что ж, очень жаль. Я вожу мокрой тряпкой по полу. Резкие отрывистые движения из стороны в сторону. Извиниться. Да, конечно, и на Луну мне тоже слетать не мешало бы. Мне неприятно осознавать, что в конце концов я позвоню. Конечно, не сегодня и не завтра, но через несколько дней точно. Но пока я все еще могу представлять, что на этот раз оставлю все как есть. Пусть живет своей жизнью, а я буду жить своей, желательно без всяких точек соприкосновения, потому что в них мы все время сталкиваемся лбами, и никому из нас от этого не лучше. Я так и не сумел заставить себя позвонить Хейл. Не смог подобрать несколько слов, чтобы сказать ей, что мне хреново, и сегодня она мне очень нужна. На самом деле это ведь не так уж и сложно, если люди встречаются, если любят друг друга, доверяют друг другу. Это тоже сюда входит. Но нет, не сегодня. От понимания того, что мешает этим нескольким словам, у меня зашкаливает пульс и напрягается каждая мышца под кожей. Все дело в матери, которая без единого четкого слова, но всем своим поведением говорит, что я не заслуживаю Хейл, не стою ее. Потерял всякое право быть увиденным и замеченным, потому что принимал одно неверное решение за другим. В конце концов, я наливаю себе бокал, двойной. Разумеется, можно просто не верить маме, заупрямиться и сказать: «Ты ошибаешься, такое бывает». Увы, вся моя профуканная привилегированная жизнь стоит рядом с ней и с осуждающим кивком подтверждает ее слова. «Всегда чуть-чуть не хватает, Сонни, так много возможностей, и просто недостаточно хорошо». Я как раз собираюсь запереть дверь, которая ведет на веранду, когда замечаю, как прекрасна ночь. И вместо того, чтобы закрыть дверь, я широко ее распахиваю и с бокалом в руке выхожу на улицу. Несмотря на вездесущие огни, звезд сегодня просто немыслимое множество. Все небо сверкает, а вода в доке выглядит так, будто на густой черноте блестит тонкий слой жидкого серебра. Даже чайки не кричат, а только издают тихие, почти ласковые звуки в гнезде на крыше. Я взвешиваю идею сесть на лодку и просто немного в тишине поплавать по гавани, чтобы успокоиться. Надо хотя бы позвонить Хейл и сказать ей, что я... Ход мысли нарушают шаги в пабе. Развернувшись, я снова захожу внутрь. «Прошу прощения, я уже закрылся». Что и так видно, потому что за исключением маленькой лампочки над баром весь свет выключен. В зал вошло несколько человек. В полутьме виднеются лишь их силуэты. 5, 6. За мной между террасой и набережной тоже кто-то появляется. Черт. Я самый тупоголовый придурок в городе. Всегда твержу Лизе и Саймону, чтобы носили при себе телефон, когда остаются здесь одни, на случай, если кто-то зайдет не выпить, а обчистить кассу. А сейчас телефон в кабинете, потому что меня допекли родители, твою мать. Вы не заметили, что тут закрыто? Никто из них не произносит ни слова, и только по их очертаниям я делаю вывод, что они осматриваются. Один с довольным видом развалился в выложенной мягкими подушками лодке. Второй садится в баре, остальные рассредотачиваются. Окей, слишком поздно вызывать полицию. Значит, так тому и быть. Сыграем в эту хреновую игру. Было лишь вопросом времени, когда уж Тёртебекера тоже это коснется. Зайдя за стойку, я вытираю руки полотенцем, и на какой-то сюрреалистичный момент меня охватывает облегчение, что здесь нет Хейл. Не стоит ей видеть, как меня будут грабить. Однако, присмотревшись к парню, который уселся в баре в тусклом масляно-желтом свете маленькой лампочки, Я осознаю, почему внезапно о ней вспомнил. Это тот тип, который хотел продать Крис дрянную траву. Подонок, которого узнала Хейл. На нем футболка с Рейнджерс из Глазго, оставляющая открытой татуировку банды. Шотландский профессиональный футбольный клуб. Выглядит так, как будто он сам себе ее набил, причем с пьяну. Давайте покончим с этим. Хотите выпить или сразу перейдем к делу? Один из парней поднимается на сцену, садится за рояль и нажимает на пару клавиш. Я изо всех сил стараюсь не показывать, что он просто жутко меня бесит. Дневная выручка — это одно, рояль — другое. «Мы сюда не напиваться пришли», — говорит тип за барной стойкой. У него глаза разного цвета. Один карий, второй синий, как Южное море. Кроме того, у него, кажется, чертовски крепкие нервы, учитывая, что он пришел меня ограбить. Он сидит совершенно спокойно и наблюдает за мной. Что-то с ним не так. От него пахнет джином и виски, но ничто в поведении не указывает на то, что он пьян. Есть в его взгляде что-то жесткое и пронзительное, и он почти не моргает. Остальные меня меньше беспокоят. Один пинает стул, другой закидывает ноги на стол и харкает на пол. Каждый из них выпил минимум по одному лишнему бокалу. И кто знает, что еще. Но урод в баре как-то чересчур серьезен. Адреналин подстегивает, обостряя чувства. Комната внезапно кажется гораздо ярче, контуры четче. «Окей, тогда для чего?» «Ты хотел меня посадить, утырок, так ведь?» «И не надо прикидываться, я знаю, что это ты». Я плескаю себе виски в стакан, просто так, чтобы что-то делать, занять руки, рутина. «Но ты же не сел, так ведь?» Он усмехается. «Потому что твоя маленькая шлюшка на нашей стороне. Есть над чем поразмыслить». Виски обжигает горло. Их слишком много, чтобы с ними связываться. Слишком много, чтобы вышвырнуть этого подонка из паба и заткнуть его поганый рот. Какое отвратительно дерьмовое чувство. «Чего тебе от меня надо? Ты пришел со мной разобраться, так как я не хочу, чтобы в моем заведении под моей чертовой крышей моим гостям продавали дрянную травку? Это сейчас самая большая твоя проблема? Если да, то я поздравляю, старик. Видимо, у тебя фантастическая жизнь». Один из парней швыряет что-то в меня и попадает совсем рядом, предположительно, один из маленьких каменных подсвечников. У меня за спиной на полке разбивается бутылка. На сцене раздается какой-то глухой грохот, и я не смотрю. «О, да, у меня фантастическая жизнь», — тихо отвечает тип футболки «Рейнджерс». «И я не позволю угрожать ей мелким утыркам вроде тебя, ты понял?» «Конечно. Возьмите себе чего-нибудь выпить и в следующий раз отправляйтесь куда-то еще. И у нас не будет абсолютно никаких проблем друг с другом». Он смеется. «Да, само собой. С завтрашнего дня будем ходить куда-то еще. Мы же будем, ребята». Это был сигнал. То, что прежде угроза висела в воздухе, теперь становится серьезной реальностью. Опрокидывается стол, стул летит в стену, на стенах разбиваются рамки. Это действительно хреново закончится, а я понятия не имею, что делать. Телефон в кабинете, всего в паре шагов отсюда. Но этот тип подкрадывается, как зверь. Остальные ревут и смеются, со сцены доносятся звуки, от которых меня тошнит. Гитары не стало, а рояль... Покойся с миром. В одной из старых лодок загорается подушка. Один из них заходит ко мне за барную стойку и с наигранным видом знатока изучает бутылки. Однако руку потом протягивает за кое-чем другим. За открытками и фотографиями. Срывает несколько со стены, разглядывает, после чего качает головой и с ухмылкой передает парню в футболке с «Рейнджерс». «А у хозяина реально много друзей». Тот рассматривает открытки, переворачивает и качает головой. «Это правда печально, мужик. Мог бы хоть сам себе написать на них пару добрых слов. Пожалеть тебя?» «Порядок, я переживу». Отвечаю я, в то время как второй встает прямо позади меня, дергает за кран и достает бутылки с полок, затем нюхает и бросает на пол. «Нет, меня это растрогало», — глумится Рейнджерс. «Кто покупает почтовые открытки сам себе?» «Это не почтовые открытки. Это места, которые я мечтаю увидеть, но не могу, потому что я здесь. Никогда не хотел жалеть о том, что я здесь. Но в данный момент меня терзают сомнения. Эти парни старательно громят все вокруг и веселятся при этом. Они атакуют все, кроме окон. Звон разбитого стекла услышат в соседних домах, а это положит конец их вечеринке. Но они только начали. В одной из проклятых лодок уже разгорается огонь, который становится все больше. Со сцены тоже валит дым. Один из говнюков встает на стол и залепляет чем-то датчик пожарной сигнализации, возможно, жвачкой. «Слушай, меня смущает и раздражает собственный голос. Он звучит так, словно я задыхаюсь. В нем звучит страх, который еще не добрался до головы, зато вытекает сквозь пальцы. Они трясутся. Вы развлеклись? Забирайте кассу, забирайте выпивку, и что тут еще осталось? И дайте мне убрать тут все, окей?» 2 метра до кухни, где можно хотя бы нажать на пожарную тревогу. Но парень у меня на пути дает понять, что он тут неспроста. «Я здесь, чтобы поговорить», — заявляет фанат Рейнджерс и указывает на табурет рядом с собой, а между тем за ним полыхает огонь. Какой-то ублюдок брызгает туда что-то с высоким содержанием спирта, и остальные воют над выстреливающими языками пламени. В кабинете еще один датчик. Но пока до туда доберется дым, они сожгут мне пап как факел. «Иди сюда, садись ко мне». Голова кружится. Нельзя сейчас оставлять свое последнее прикрытие. Они до жути серьезно настроены. Тип поднимает руку, и прежде чем я успеваю сообразить, что этот жест адресован не мне, а его приятелю, что-то ударяется о мою голову и разбивается. В течение нескольких нелепых секунд я ничего не чувствую, лишь слышу звон разбивающихся осколков и спрашиваю себя, что, черт возьми, это было. Но затем с небольшой задержкой меня пронзает жгучая боль за ухом. Я вижу черные снежинки, а потом на какое-то время мне кажется, что я ослеп. Крики, ор, меня что-то толкает. Кто-то вытаскивает меня из-за барной стойки, пихает и пинает. Я спотыкаюсь, цепляюсь руками за барный табурет, пока ко мне постепенно возвращается зрение. Однако он опрокидывается, и я вместе с ним падаю под ноги рейнджеру. «О!» — подает голос тот. «Неважно себя чувствуешь. Тебе надо выпить. Тони, налей моему другу». Я кое-как поднимаюсь на ноги и прикидываю, докуда доберусь, если побегу. Но на пути к дверям ошиваются несколько человек, а пол качается. Я опираюсь на стойку, в то время как говнюк в баре наполняет стаканы. «Что ж», — Рейнджерс отпивает глоток. «Поболтаем. Значит, ты против того, чтобы я приходил в твой хренов бар, да? Окей, я точно больше не вернусь». Он выплескивает содержимое стакана мне прямо в лицо, а я с раскалывающейся головой не успеваю закрыть глаза. «А ты больше ни на кого из нас даже косо не взглянешь. Там, откуда я родом, мы любим выяснять отношения. Понял?» «Так точно, сэр», — выдавливаю из себя я. Для иронии бывали моменты и получше, разумнее. «А где, кстати, наша маленькая шлюшка?» «Дерьмо». Где-то за спиной полыхает настоящий пожар, а меня пробирает холод. Хейлу матери в Киркдейле. «Думаю, ты не в курсе, да? Милочка у моего кузена. Прямо в этот момент он щедро благодарит ее за то, что она меня предупредила. У меня щиплет лицо, под черепом пульсирует боль. Он несет бред, знаю, я это знаю. Он несет... И кто знает, может, она вспомнит, где на самом деле ее место, когда он... Нет. Популярно ей объяснить, что ей... Нет. Нужен настоящий мужик. Такой, который не хнычет и не вызывает полицию, а берет то, что хочет, причем... Это тупик. Глупость, сумасшествие. Но это происходит до того, как я успеваю задуматься. задаться вопросом, да или нет. Скорее, как рефлекс. Кулак врезается ему в лицо, и часть меня находит время для каких-то несуразных мыслей. Хороший удар. Все равно меня отделают. Почему бы перед этим хотя бы не врезать ему разок? Черт, черт, черт. Зато какой момент. Последняя мысль мрачна и хочет большего. Она помогает увернуться от удара и влепить второй. Если кто-то из этих подонков навредил Хейл, то... Кто-то бьет мне по ногам, и голова успокаивается, потому что на живот, спину и грудную клетку обрушивается целый град пинков. Боль требует, чтобы я хрипел, стонал, кричал, но звуки застревают в горле, будто у меня в нем кулак. Я не могу вдохнуть, они не останавливаются, и мне остается только прикрывать голову. А потом они вдруг оставляют меня в покое. Кто-то что-то орет, другие смеются. Руки и ноги двигаются без моего участия и пытаются куда-то уйти. В непонятном направлении, просто прочь отсюда. Деревянный пол под лицом мокрый и липкий, все болит. Части тела которых у меня даже нет. Вкус крови во рту смешивается с чем-то едким. Дым. Неожиданно становится слишком светло, огонь пылает со всех сторон, покрытую ледяным потом кожу обдает жаром. Я не двигаюсь с места, и лишь после многократных попыток перевернуться на живот замечаю, что этот парень давит мне коленом на спину и держит за волосы. Он что-то говорит, но я почти его не понимаю. А вот остальных... Да. «Нужно убираться отсюда!» «Давайте быстрее, уходим!» В этот миг в голове раздается воющий звук. Сначала я думаю, что это из-за боли, но потом соображаю, что это может быть и пожарная сигнализация. «Амос!» — ревет кто-то. «Мы не можем оставить его здесь!» «Вали!» «Но...» Рейнджер оттягивает мне голову назад. «Видишь?» Он спрашивает очень тихо и спокойно, и тем не менее его слова прорезаются сквозь вой пожарной сигнализации. «Вот что происходит, когда пытаешься на меня нассать». Я вижу только дым, всполохи и алые полосы. И еще кое-что очень четко, но без картинки. Оно написано здесь повсюду, висит в воздухе, горит на коже, и песня звенит в потрескивании пламени. Мне отсюда не выбраться. Нет, нет, нет. «Пожалуйста», — я шепчу, но больше я не способен, хотя умолял бы его, если бы мог. «Пожалуйста». Он отпускает меня. Без веса на спине я поднимаюсь на колени и кое-как ползу по направлению к выходу. Этот тип кашляет, дым становится все гуще. Почему он не убегает? Я поднимаю на него взгляд, и ледяное выражение его глаз выбивает остатки кислорода из легких жестче, чем сделал бы кулак. Он взял в руки чертов телефон. Он это снимает. Наслаждается этим. У него в глазах восторг. Он хочет увидеть смерть. «Амос!» — кричит кто-то. «Копы!» Облегчение и искра надежды очень короткие, потому что парень делает шаг назад, вместо того, чтобы убежать, и со всей силой бьет меня ногой в грудь. Я приземляюсь на пол, кисть холодеет до самых костей или пылает. Для меня сейчас это одно и то же, остальное я практически не чувствую. Я слышу собственный крик и вижу только подошву ботинка, прежде чем он врезается в меня во второй раз. Теперь уже...